Вот полный стол наряда, во что писать. Еще немного, и людей не удержать. «Мы-то как раз по этому делу», — заговорил Вагин. «Коллектив наш один вариант предлагает. Может быть, это и не по науке, но, кажется, дорога не поплывет». «Ну-ну, что вы такое надумали?» — заинтересовался десятник. «Дело может оказаться и непутевым, а мыслишки высказать надо. Кто его знает?» — неторопливо продолжал Вагин. «Да не тяни ты кота за хвост!» — крикнул десятник. «Понимаешь, мха тут много. Надерем, выложим потолще подушку, а сверху насыпь. Только сдается нам, землю на Косогоре обнажать не нужно. Глядишь, и мы с нашим участком оживем. Вот и вся наша мыслишка». Десятник морщил лоб. Смущала простота, но, подумав, он решительно поддержал. «Это, братцы, пожалуй, не мыслишка, а решение всей задачи. Спасибо. Это говорю пока я, а могут сказать и большие люди. Идем к прорабу, там все специалисты». Он схватил фуражку и повел их в конторку начальника участка, бормоча что-то под нос. Ровной грядой возвышалась над землей коричневая маховая подушка. Ее утрамбовывали, засыпали камнем, щебенкой и укладывали еще один слой мха, по которому вели подсыпку полотна дороги. На участок направили несколько дополнительных бригад. Теперь тут было всегда многолюдно и шумно. Вагинцы, наверстывая время, задерживались по вечерам. Другие бригады, возвращаясь с работы, останавливались на Косогоре. Знакомые парни дружелюбно кричали Петрову: «Эй, Иван, как твоя постелька?» «Стелим, братцы, стелим!» — весело отшучивался он, не прекращая работы. За укладкой изоляционного слоя он наблюдал сам, оставаясь и со второй сменой. Ему все казалось, что небрежная работа может вызвать подтаивание и деформацию насыпи, и он не только старался все делать на совесть, но требовал внимательности и от других. Когда не было бригадира, все задания по ведению работы десятник и прораб стали поручать ему. Так незаметно он стал первым помощником бригадира. Но вот готовы первые метры насыпи. Ночью прошел теплый дождь. Днем Петров осматривал участок дороги. Все было хорошо. К концу смены пришел прораб. «Добренько, добренько!» — покашливал он, прощупывая слой мха. Проверив обе стороны, крикнул: «Иван, черт полосатый, никакой подтайки, держится!» «Держится!» — глухо откликнулись горы, далеко разнося радость строителя. Петров расправил онемевшую спину. Волосы прилипли ко лбу и щекотали ресницы. Он вытер рукавом лицо и засмеялся. Солнце спряталось за сопками, становилось темно. У насыпи стояла толпа, и он услышал простуженный хриплый голос. «Иван, человек, тут волей пахло, а он...» Шум голосов заглушил конец фразы, да он и без того понимал, о чем они говорили. В темноте он не разглядел людей и, чтобы не кричать, подошел к прорабу. «Все время смотрю, держится». «Вот так-то, Иван, говоришь, схвачен!» — засмеялся прораб, задорно подморгнул и распорядился. «Заканчивайте. Пораньше начать, да позднее кончить. Оно получится нисколько не хуже», — пошутил он и ушел с участка. Выплывшая луна светила тайгу. Тени деревьев легли на насыпь. Петров вздрогнул. Ему показалось, Косогор снова ползет. Он пробежал по краю полотна и, убедившись, что это просто тени, облегченно вздохнул, но настроение испортилось. Рабочие собрали инструмент и стали расходиться. Петров еще раз прошелся по насыпи, закурил и задумчиво побрел к палатке. Голоса постепенно смолкли. По небу ползли тонкие быстрые облака, меняя оттенки и яркость света. Стало тихо и жутко. Тоненький лес казался таинственным и дремучим. Тайга вздрагивала. Но вот луну закрыла набежавшая тучка. Петров пошел быстрее и, чтобы подбодрить себя, запел. Хорошо, земеля, поешь, где только сядешь,